Глава 10. Созвав 12 своих учеников, Иса дал им власть изгонять нечистых духов и исцелять все болезни и недуги. Вот имена 12 посланников Масиха: Шимон, прозванный Петиром, и его брат Андер, Якуб, сын Завдая, и его брат Иохан, Филипп и Бар-Талмай, Фома и сборщик налогов Матай, Якуб, сын Алфея, и Фаддей, Шимон Кананит и Иуда Искариот, который впоследствии и предал Ису. Этих 12 Иса послал, дав такие повеления: «Не ходите к язычникам и не заходите ни в какой из самарянских городов. Идите прежде всего к народу Исраила, к заблудшим овцам Всевышнего. Идите и возвещайте: Всевышний уже устанавливает свое царство. Исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, очищайте прокаженных, изгоняйте демонов. Вы получили даром, даром и давайте. Не берите с собой в поясах ни золота, ни серебра, ни меди, ни сумки в дорогу, ни запасной одежды, ни сандалий, ни посоха, потому что работник заслуживает пропитания. В какой бы город или селение вы ни зашли, найдите там достойного человека и остановитесь у него до тех пор, пока не отправитесь дальше. Когда входите в дом, пожелайте мира всем, кто в нем. Если дом окажется достоин, то ваше благословение будет на нем. Если же нет, то ваше благословение с ним не останется. А если кто вас не примет или не станет слушать ваших слов, то, уходя из этого дома или города, отряхните пыль с ваших ног. Говорю вам истину: Содому и Гоморре будет легче в судный день, чем этому городу. Вот я посылаю вас, как овец в волчью стаю. Поэтому будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь людей, они будут отдавать вас под суд и избивать вас в своих молитвенных домах. Из-за меня вас поведут к правителям и царям, и вы будете свидетельствовать им и представителям других народов. Когда же вас приведут на суд, не беспокойтесь о том, что и как вам сказать. В тот час вам будет дано, что сказать, и уже не вы будете говорить, а Дух вашего Небесного Отца будет говорить в вас. Брат предаст брата, а отец своего ребенка, тем самым обрекая их на верную смерть, так же будут поступать и дети, восставать против родителей и предавать их. Все вас будут ненавидеть из-за меня, но тот, кто выдержит до конца, будет спасен. Когда вас будут преследовать в одном городе, бегите в другой. Говорю вам истину: вы не успеете обойти всех израильских городов, как приду я, тот, кто был ниспослан как человек. Ученик не выше своего учителя, и раб не выше господина. Ученик должен быть рад, если к нему относятся так же, как и к его учителю, а раб, если к нему относятся как к его господину. Если хозяина дома назвали Баал-Зевулом, то его домашних обзовут еще хуже. Итак, не бойтесь их. Нет ничего скрытого, что не открылось бы, и нет ничего тайного, что не стало бы явным. Что я говорю вам во тьме, говорите при свете дня, и что вам сказано шепотом, провозглашайте с крыш. Не бойтесь тех, кто убивает тело, а душу убить не может. Лучше бойтесь Всевышнего, который может бросить в ад на погибель и душу, и тело. Не продают ли пару воробьев всего за одну медную монету? Однако ни один из них не упадет на землю без воли вашего Небесного Отца, а у вас даже и волосы на голове все сосчитаны. Поэтому не бойтесь, вы дороже множества воробьев. Каждого, кто открыто признает меня перед людьми, того и я признаю перед моим Небесным Отцом. А кто отречется от меня перед людьми, от того и я отрекусь перед моим Небесным Отцом. Не думайте, что я пришел принести на землю мир. Я пришел, чтобы принести не мир, а меч. Я пришел разделить сына с отцом, дочь с матерью, невестку со свекровью, и врагами человека станут его домашние. Кто любит своего отца или мать больше, чем меня, тот недостоин меня. И кто любит сына или дочь больше, чем меня, тот недостоин меня. и кто не готов пожертвовать всем, даже своей жизнью, и следовать за мной, тот недостоин меня. Кто сбережет жизнь, тот потеряет ее, и кто потеряет жизнь ради меня, тот обретет ее вновь. Кто принимает вас, принимает меня, и кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто примет пророка, потому что он пророк, тот получит награду пророка. И кто примет праведника, потому что он праведник, получит награду праведника. И если кто-либо даст одному из самых меньших моих последователей чашу холодной воды, только потому что он мой ученик, говорю вам истину, этот человек не останется без награды.